Шестое. Все как обещано. И убаюкивающий полумрак, и неизвестный клавесинный концерт Вивальди, и красивые женщины, статус которых в обиталище моего хлебосольного хозяина, я так и не сумел определить. Не то жены, не то, упаси бог, наложницы, ибо сказано в некоторых, как принято у нас писать, буржуазных прогнозах на будущее, что поскольку девочки рождаются и выживают чаще, грядет великая полигиния и красное вино в хрустальных бокалах. Спрашиваю название и тут же забываю. Такого вина я не пробовал 1000 лет. Только водку из опилок. Да иногда, крайне редко, пиво. Лысого гиганта зовут Ратмир, молодой хазарский хан. Ну, молодости он явно не первый и даже не второй. Признаться, возраст его для меня загадка. Ясно лишь, что не молодой. Черты лица под бурой коркой загара, как под вуалью. Но в остальном самый доподлинный хан. В богатом и просторном халате развалился на тахте, а вокруг снуют молчаливые чаровницы из гарема. Так что? Что вы построили? Как называется ваше общество? Коммунизм или, допустим, построили не мы, а вы? В буквальном смысле, Вячеслав Иванович. Нам это досталось в наследство. И сундуки со златом, серебром, и горы окаменелого навоза. Если вам так необходим термин, можете считать наше общество развитым социализмом. Он пригубляет из бокала. А в это время невозможно красивая женщина вносит на овальном блюде ворох зелени, из которого кокетливо выглядывает большая птица в золотистой лоснящейся корочке. Я чувствую себя такой же птицей, ощипанной и приготовленной с травами, вдобавок угодившей не в свою тарелку. Я нелеп в этих джинсах, в заплатанном свитерке, и хотя никто не попрекает меня непротокольным прикидом, сознаю свое убожество. Я косноязычен, и это мне досаждает. Моя башка не мыта почти неделю, воду в нашем доме отключили еще в августе, а посещение бани требует немалой мобилизации моих душевных сил. Всякий раз, когда мимо, задевая меня краем развивающихся газовых одежд, проплывает одна из ханских перий, я в панике ощущаю, что от меня разит козлом. На пуле непробиваемой рожи Ратмира угнездилась тонкая усмешка. Должно быть, он понимает мое состояние и испытывает удовольствие от этого понимания. Возможно, моя зажатость входит в его планы. Скорее бы все кончилось. «Сорохтин Вячеслав Иванович», — говорит Ратмир, уперев в меня рентгеновские свои глазки. 35 лет, женатый вторым браком. Судя по всему, на сей раз удачно. Сведения из моего досье ввинчиваю я. Сыну 4 года, — невозмутиво продолжает он, — образование получили высшее, историк по профессии и по призванию. Днем читаете лекции в педагогическом институте, вечером совершаете набеги на ведомственные архивы, таща оттуда все, что плохо лежит, ночью тайком от родных сочинительствуете. Упомянутая монография. Своим социальным статусом недовольны, хотя и сознаете, что ничего изменить нельзя. Жена получает больше вас, плюс приработок уборщицей. Фактически она содержит вас с вашим хобби. У меня тоже есть приработок. Уныло возражаю я, хотя он прав, кругом прав. На гонорары от ваших статей, понимающе кивает Ратмир, нищенское подаяние, одна надежда на диссертацию. Но дело движется крайне медленно, потому что вы сильно отвлекаетесь на культе личности. Кстати, защитившись, вы получаете право на дополнительную жилплощадь и мзду. Но право еще нужно реализовать. Вы этого не умеете. Голова слегка кружится от вина, хрустящего на зубах птичьего мяса и аромата, исходящего от женщин. Клавесин священно действует. Я спокоен. Я уже поверил, да, это наше будущее. Мне в нем неплохо и, в общем, безразлично, как данная общественная формация именуется. «А ну, колитесь, любезнейший, нагло требую я, и со всем удобством разваливаюсь на своем ложе. Чем сердце успокоилось? Защитился я или нет? Получил новую квартиру?» «Мокруху шьете, гражданин начальник», — парирует он. «Я в законе, своих не закладываю. Сука буду, век свободы не видать. Вы, Вячеслав Иванович, в темпоральной механике человек темный, девственный. Не понимаете принципа детерминизма? В том прошлом, откуда мы вас выдернули, вы прожили некую жизнь, являющую собой цепочку вполне конкретных фактов. Связанные с вашей персоной события намертво впечатаны в историю, и ничего тут не изменить. Допустим, проболтаюсь я, что никогда вы не защитились, прожили бедно, померли рано и скверно. Как бы вы ни барахтались, все равно проживете, как вам на роду написано, и помрете в установленный срок. Ну, выложу я перед вами досье, что с того. Перед возвращением домой мы эти сведения из вашей памяти вытрем. От многой мудрости многие скорби и умножающие знания умножает печаль. Экклесиаст. Не нужно печалиться, Вячеслав Иванович. Живите весело, ругайте власть, грабьте архивы. Мудрость разумного — знание пути своего, глупость же безрассудных — заблуждения. Соломон. Черт с вами, говорите, что нужно. Вопрос в лоб. Хотите поработать на будущее? Ответ в лоб. Не знаю. Достойно. Нам нужен историк. Человек независимых суждений, трезво и критически мыслящий, разбирающийся в социальной механике. Физически здоровый, непременно светлый шатен со специфическим разрезом глаз. Иными словами, нужны именно вы. За комплимент спасибо, особенно насчет здоровья. Пойдете на сотрудничество, мы из вас атлета сотворим. Ну, не Брюс ли? Не этого, он щелкает пальцами, припоминая, не Шварценеггера. Чак Норрис вас устроит? Ни с кем из названных лиц не имел чести. Странно. Упомянутые личности — существенная часть вашей культуры, на стыке двух субкультур — спорта и видео. Ни в малейшем соприкосновении с данными субкультурами отроду не состоял.